Глава 137. Двукратная взрывная мощь изначальной инь-ян-ци. В сумрачной мгле неясно забрезжил силуэт колоссального, будто гора, демонического зверя. От одной мысли о его мощи перехватывало дух. Большую часть его ужасающей морды занимала напоминавшая зев пещеры пасть, из которой высовывались сотни длинных красных языков. Эти языки с огромной скоростью захватывали жертву и, обмотавшись вокруг ее тела, затаскивали прямо в рот. Каждый язык был толщиной с мужскую руку, очень жесткий и упругий, но даже если удастся обрубить хоть один, фонарщик немедленно вырастет десяток взамен. Ребята замерли на месте, затаив дыхание, не обращая внимания на мельтешащих вокруг багровых дьяволов. Множество этих мелких тварей, обвитых длинными языками, уже отправились в пасть фонарщика. Гигантский монстр пировал в волю. Багровые дьяволы, истошно вереща, разбегались в рассыпную. И вдруг раздался пронзительный визг. Один из красных языков схватил Сяо Сюэ. «Осторожно, Сюэ!» Лу Пяо немедленно слился с демоническим духом крылатого алого барса, искателя крови, и с яростным рычанием вцепился в обвивший Сюэ язык. Дело плохо. Ли тоже мгновенно трансформировался в клыкастого панду. «Лу Пяо!» — кричала Сюэ, пытаясь вырваться, но язык туго обвил ее ноги и руки и сдавил грудь. Из пасти монстра и без того омерзительно воняло тухлятиной, но, возможно, его дыхание еще и одурманило жертву, потому что Сюэ вдруг почувствовала жуткую слабость. Перед глазами все расплылось, и она почти потеряла сознание. Острые когти искателя крови разорвали липкие путы, и Пяо подхватил свою невесту на руки. Темный фонарщик утробно взвыл, и тысячи языков метнулись к тому, кто посмел отнять его добычу. «Лу Пяо, уходи! Мы справимся сами!» — крикнул Ли и плюнул в монстра взрывной мощью изначальной инь-ян-ци. Спирально вращающиеся черные и белые сферы взорвались прямо в пасти фонарщика, разрывая в клочья плети языков. Обрубив тянувшиеся к ним путы, ребята отступили. Вэй Нань тоже был схвачен, но его спас Ду Цзэ. «Спасибо!» – пробормотал Нань, дрожа от пережитого ужаса. «Хорошо, что Цзэ такой быстрый, а то погиб бы не за грош». «Осторожнее, парни! Держитесь вместе и помогайте друг другу!» – крикнул Ду Цзэ. «Нас много! Если кого схватят, не беда, мы поможем! А вот тому, кто отстанет, не позавидуешь!» Они бежали со всех ног, стремясь как можно быстрее покинуть зону поражения. Отступление прикрывали клыкастый панда, Нели и грозовой жаворонок, Сяонин-младшая. Нели один за другим изрыгал взрывную мощь изначальной инь-ян-ци, кроша преследующие их по пятам плети языков. Если бы не уничтожающая сила этой техники, быть бы им всем схваченными и проглоченными. Сяонин, окутанная вспышками молний, кромсала пытающиеся схватить ее языки, и они разлетались в стороны окровавленными обрубками. И вот те, кто бежал впереди всех, уже оказались вне досягаемости темного фонарщика. Но в последний миг язык монстра все же обвился вокруг ноги Сяо Нин и вздернул ее в воздух. Испуганная девушка тут же разрубила путы клинком из молний, однако мгновенной заминки хватило, чтобы ее настигло еще несколько языков. Они крепко спутали ее ноги, руки, обвелись вокруг пояса и шеи и так сдавили, что едва не придушили. Силы покидали Сяо Нин. Она потеряла контроль над демоническим духом. Ее неотвратимо увлекало в пасть монстра. «Я умру?» — вяло удивилась девушка. В угасающем сознании промелькнули картины ее короткой жизни с того момента, как она начала осознавать себя. Ее попытки сопротивляться ненавистному браку с Шэнь Фэем, безрадостная обреченность. Потом появился Нели, и все в жизни обрело смысл. Вспоминая те короткие мгновения счастья, когда она была рядом с ним, Сяо Нин закрыла глаза и улыбнулась. Пусть совсем недолго, но она была счастлива и не жалела ни о чем. «Сяо Нин!» Заметив, что девушка попала в путы, Нели тут же бросился на выручку. Едва избежавшие опасности друзья тоже ринулись за ним, но Нели поспешно крикнул им: «Не подходите, я сам!» Не хватало еще и их спасать. Если бы и они попались в ловушку... Уже было ринувшийся вперед Дудзе остановился. Он безоговорочно доверял Нели, поэтому, раскинув мозгами, повернулся к товарищам и махнул рукой. «Отступаем! Но всем быть наготове! Нели может понадобиться наша помощь!» Ему оставалось только молиться, чтобы с другом не случилось беды. «Гадина! Я не позволю тебе убить Сяо Нин!» Глаза Нели яростно сверкнули. Он сконцентрировал в сосуде души как можно больше духовной силы и изрыгнул две сферы, черную и белую, но вдвое больше по размеру, чем обычно. Двукратная взрывная мощь изначальной инь-янь-ци. Нели взревел, и, вращаясь по спирали, сферы понеслись навстречу темному фонарщику. Взрыв оказался не вдвое, а в четыре раза мощнее, чем прежде. Бум! Темный фонарщик корчился от боли. Его шкура была прочна, и взрыв не причинил бы ему большого вреда, но сферы взорвались прямо в пасти монстра, разворотив ее. Пока тварь приходила в себя, Нели мгновенно вооружился своим духовным оружием Цуаньци, рассек путы, подхватил Сяо Нин на руки и со всех ног бросился бежать прочь. Несмотря на то, что взрыв причинил ему тяжелые повреждения, темный фонарщик не собирался уступать свою добычу. Из его окровавленной пасти на глазах вырастали новые языки, преследовавшие убегавших. Нели с девушкой на руках убегал со всех ног, лавируя между извивающимися, ищущими добычу языками. В полубессознательном состоянии Сяо Нин почувствовала надежные теплые лапы, обнимающие ее, и невольно вцепилась изо всех сил в своего спасителя. Жесткие языки фонарщика изорвали ее платье, и сквозь лохмотья проглядывала гладкая кожа. Грудины Ли прижимались мягкие и упругие округлости. И захотел бы целомудренно отстраниться, так нет, девушка, словно осьминог, обвела его руками и ногами. Нели аж рот разинул. «Что за фривольная поза?» Видно, слюна фонарщика содержит галлюциногены, и обычно сдержанная Сяо Нин малость не в себе. Впрочем, отвлекаться на девичьи прелести времени не было. С драгоценной ношей на руках наш герой изо всех сил пытался ускользнуть от вездесущих языков фонарщика и чувствовал, что сила его на исходе. Двукратная взрывная мощь изначальной инь-янь-ци слишком истощила его сосуд души. «Ах!» Простонала Сяо Нин, еще теснее прижимаясь к нему всеми своими округлостями. Ее разгоряченное тело и нежный запах волос в другое время свели бы его с ума, но сейчас Нели покрепче стиснул ее лапами, чтобы не выскользнула, и рванул из последних сил. Шмяк! Шмяк! Шмяк! Бесчисленные языки фонарщика, как плети, хлестали землю вокруг него, оставляя в грязи глубокие борозды. Такие гибкие и эластичные на вид, молниеносным ударом они могли сломать ногу, словно стальной клинок. У Нели сердце замирало каждый раз, когда одна из плетей проносилась, едва не задевая его. А они выстреливали буквально отовсюду. Казалось, их тысячи. В этот миг страница из книги демонических сущностей времени и пространства, спрятанная на груди Нели, испустила импульс, гармонизировавший потоки духовной силы внутри сосуда души. Ли почувствовал себя так, словно снова очутился внутри своей чудесной книги. «Понятно!» — внезапно озарило его. Ли вытащил из-за пазухи страничку книги, и она, словно живая, взвелась в воздух. Сконцентрировав духовную силу, Нели направил ее указательным пальцем прямо в артефакт. «Бум!» Взрывная волна, эпицентром которой стал парящий в воздухе клочок бумаги, раскатилась во все стороны. В небе засияли золотом 8 символов, один из которых начал увеличиваться в размерах, питаясь духовной силой Нели. Работа с книгой всегда требовала отдавать ей свою силу в обмен на ее мощь. У каждого из 8 символов было свое назначение, но сейчас у Нели хватило силенок, чтобы активировать лишь один. Откликнувшийся на призыв Нели символ ослепительно вспыхнул и превратился в мощный золотой луч, ударивший прямо в темного фонарщика. Бум! Пронзенный лучом насквозь, монстр истошно завыл. Что за чудовищная мощь? Ли ощутил, что страница книги выпила из него остатки духовной силы, осталась едва на донышке. Сразу стало трудно дышать. Окружающий мир поплыл. Да уж, пока ему явно не хватит сил, чтобы управлять мощью книги демонических сущностей, времени и пространства. Задыхаясь, Ли вынужден был остановиться, вооружившись духовным оружием Цюань Ци, и тут же проглотил пилюлю для восполнения духовной силы. Но и темный фонарщик, получив тяжелую травму, счел за благо отступить. После атаки книги демонических сущностей времени и пространства даже он не мог быстро восстановить повреждения. Дрожащий и немощный, он уже уползал во тьму, когда в непроглядном небе послышалось шипение, порыв воздуха, словно ветер взъерошил волосы на головах застывших в ужасе ребят, и над ними скользнула гигантская тень. Услышав донесшееся с небес шипение, темный фонарщик, огромный как гора, затрепетал и испустил жалобный вопль. Что происходит? Друзья Нелли, изо всех сил напрягая глаза, всматривались во мрак. Глава 138. Деревня? Юные путешественники, застыв от ужаса, смотрели на проплывающее над ними нечто. В сумрачном небе было абсолютно пусто, но по земле ползла гигантская тень, отбрасываемая невидимым монстром. От одного ее вида подгибались колени. А потом они увидели размытый силуэт исполинской нечисти, похожий на плывущий в воздухе замок. По сравнению с ней темный фонарщик выглядел жалкой кочкой. Ребят охватила неописуемая паника. Однако при виде надвигающейся неминуемой гибели все, как назло, застыли на месте, не в силах и шагу ступить. Этот монстр был намного ужасней фонарщика. От него не убежишь, но как же Нелли? «Пусть я погибну, но спасу его!» В глазах Дудзе сверкнуло пламя непреклонной решимости, и он бросился выручать друга. Лупяо неуверенно посмотрел на обвисшую в его объятиях Сяо Сюэ, но колебался недолго и тоже последовал за Дудзе. И пусть потом Сюэ ругает его, но брата на погибель он не бросит. Остальные переглянулись и тоже бросились на подмогу. Нелли едва дышал от усталости. Если бы фонарщик продолжил свои атаки, пришлось бы туго, но, видимо, страница из книги демонических сущностей времени и пространства нанесла твари серьезный урон. Шух! Прямо над головой пронеслась гигантская тень. В сравнении с ней фонарщик казался ничтожным и жалким. Упавшая с неба паутина опутала жертву. Фонарщик взвыл, отчаянно барахтаясь в прочной сети, но разорвать ее не смог. Небесный монстр опустился на землю и, выпустив хватательные передние ноги, вонзил их в тушу фонарщика, а потом взмыл в небо, сжимая добычу. Страшный монстр, только что истребивший множество багровых дьяволов, стал жертвой сам. Издалека еще доносился его горестный вой, но вот он стих, и огонек фонарика померк. Неужели фонарщик сгинул? Людей гигантская небесная тварь даже не заметила. Видимо, для нее они были подобны пылинкам на земле и не рассматривались в качестве приемлемой добычи. «Нелли! Нелли!» – кричали мальчишки, пытаясь отыскать потерявшегося во мраке друга. Но не находили ничего, кроме куч осклизлых и вонючих, порубленных на куски языков фонарщика. Ни следа Нелли и Сяо Нин. Неужели монстр успел проглотить их? Дудзе еле сдерживал слезы, уговаривая себя. «Нет, он не мог умереть!» «Слышь, придурок, если ты помер, я тебя никогда не прощу! А ну, покажись!» Орал Лупяо, прыгая по кучам порубленных в клочья языков Сяо Сюэ на руках. Не мог он умереть! И все они вместе, как безумные, рылись в кровавых лохмотьях, пытаясь разыскать хоть какой-то след. Наконец, разгребая очередную кучу, ребята обнаружили Нелли. Он, едва дыша, все же крепко сжимал свое духовное оружие, Цуань Ци, готовый продолжать битву. А Сяо Нин висела на нем, обхватив руками и ногами. Первым делом Ли огляделся. Фух, можно расслабиться. Темного фонарщика и след простыл. «Я знал, что ты балбес, но не мог вот так просто взять и помереть!» Лу Пяо смеялся, а по его щекам текли слезы. «А вы уже, гляжу, меня оплакали? Может, мне лечь да помереть, чтобы вас не разочаровывать?» – прохрипел Ли. Но друзья, пропустив мимо ушей его ворчание, закатились слегка истеричным хохотом. Наконец, жуткое напряжение немного отпустило. Когда смех пошел на убыль, все вдруг осознали, что слипшаяся в экстазе парочка выглядит крайне двусмысленно. «Ну, я ничего такого не вижу», – дипломатично пожал плечами Дзе. Но Лу Пяо осуждающе покачал головой и пристыдил юного развратника. «А ну, говори, что ты посмел сделать с Сяо Нин?» Выглядело это комично, если учесть, что обвинитель сам держал на руках тесно прижавшуюся к нему красотку. Так что все заржали, однако на Нелли и впившуюся в него Сяо Нин старались не смотреть, скромно отводя взгляды. Как переубедить товарищей, Ли не знал. Видимо, в слюне темного фонарщика содержатся галлюциногенные вещества, чтобы схваченная языком жертва не сопротивлялась и позволила себя сожрать. Что там привиделось в бреду Сяо Нин, раз она вцепилась в него руками и ногами, непонятно. Но оторвать ее от себя он мог бы лишь с мясом. Придется подождать, пока она очнется. А до того времени, чтобы не смущать товарищей, Ли достал из пространственного кольца накидку и завернул в нее Сяо Нин. Первой отпустила Сяо Сюа, и она снова стала острым перчиком чили. «Лу Пяо, ты снова воспользовался ситуацией и лапал меня!» Лишь только открыв глаза, все еще не осознавая, что вокруг происходит, завопила Сюэ и со всей силы врезала несчастному жениху по башке. «Сюэ, я ведь спас тебя, прикинь!» – возопил оскорбленно Пяо. Тут Сюэ, видно, вспомнила, как было дело, и прямо на глазах, раскрывших рты от удивления новых друзей, мгновенно перевоплотилась в милую благовоспитанную девочку. Подхватив жениха под ручку и прижавшись к нему, Сюэ заворковала. «Пяо, спасибо! Ты спас меня из пасти ужасного монстра! Ты такой крутой!» От этого нежного голоска Дудзе почему-то дрожь пробрала. «Как же быстро она переменилась!» Еще не факт, кто тут ужасный монстр. И Дудзе заранее почтил молчанием память своего несчастного друга, попавшего в его сети. «Не стоит благодарности», — проблеял Пяо. От ласкового голоска невесты у него почему-то волосы на голове зашевелились. Уж лучше пусть, как обычно, орет и лупит. Все были настороже, но, пережив страшное побоище, населявшие пустошь звери затаились. Так что наши путешественники получили шанс хоть немного перевести дух. Тут Сяо Сюэ заметила двусмысленную позу, в которой пребывали Нелли и Сяо Нин, и остолбенела, выпучив глаза. «Так значит, они...» простонала Сяо Нин, постепенно приходя в себя. Сообразив, в какой позе она все это время висела на Нелли, девушка покраснела, как помидор. Ли неловко улыбнулся. «Ситуация была опасная, и я...» «Понятно», — смущенно потупилась Сяо Нин. «Спасибо». «Да ничего, рад был помочь». Ли помог Сяо Нин встать на ноги. Сообразив, что ее одежда изорвана в клочья, и она полуголая прижималась все это время к Нелли, Сяо Нин снова залилась краской смущения. Но от мысли, что Нелли рисковал жизнью ради ее спасения, сладостное томление разлилось в сердце. Накидка, в которую завернул ее Нелли, хранила его запах, и девушка закуталась в плотную ткань, хоть одежда была ей немного не по размеру. Ли встал, размял затекшие от долгого сидения ноги и сказал товарищам. «Я так понял, что на фонарщика напало нечто, но было слишком темно, чтобы рассмотреть как следует. Так что случилось?» Дудзе и Лу Пяо переглянулись. Стараясь держать невольную дрожь, Дзе сказал: «В небе появился гигантский летающий монстр. Он смахивал на рыбу с крыльями, и у него были лапы с множеством когтей. Он выплюнул что-то типа нитей, которые опутали фонарщика, а потом утащил его». «Никогда не видал такого огромного зверя. Да он размером с половину Светозара!» — патетически воскликнул Лу Пяо. Девушки, пребывавшие в то время в обмороке, вытаращили глаза. Неужели мальчишки решили подшутить над ними? Фонарщик был такой огромный, и какой-то летучий монстр невероятных размеров сцапал его? Но фонарщик исчез бесследно. Значит, Пяо и Дзе не врали. «И что же это за летучий демонический зверь?» Нахмурившись, вглядывался Ли в затянутое тучами темное небо. Он не мог припомнить ни одной твари, способной утащить фонарщика, как ястреб уносит цыпленка. Что ж, сколь невелика его эрудиция, но знать все на свете невозможно. Мир таит в себе множество тайн, и это пространство, куда они попали, представляло собой большую загадку. То ли это некая параллельная вселенная, то ли пространство, порожденное чем-то вроде книги демонических сущностей времени и пространства, но оно явно не связано с реальным миром. Выжив в безнадежной ситуации, ребята потихоньку приходили в себя. Конечно, страх полностью не прошел, но теперь он скорее приятно щекотал нервы и возбуждал чувства. В Светозаре демонических зверей не встретишь, тем более таких необычных. И багровые дьяволы, и темный фонарщик, и неведомый летающий монстр. Сколько незабываемых впечатлений. «Что будем делать дальше?» – спросил Дудзе. «Продолжим исследовать это место. Мы должны отыскать 23 камня света, чтобы активировать телепорт и вернуться домой», – сказал Нелли. Они не могут остаться запертыми в этом пространстве. Конечно, припасов в пространственных кольцах хватит, чтобы продержаться пару лет. Но Нелли предпочел бы здесь надолго не задерживаться. В прошлом господин Емо пробыл внутри матрицы мириадов пространственных образов полмесяца. Значит, ему удалось найти 23 камня света, чтобы вернуться. И тут все увидели далекие искорки света на склоне горы. «Опять что ли фонарщик?» — побледнел Пяо. «Нет», — покачал головой Ли. Россыпь огоньков была похожа на свет в окнах деревенских домов. «Но кто же здесь живет?» Глава 139. Кристалл красной крови. В этом странном пустынном мире, где на вершине пищевой цепочки находились демонические звери, неведомые даже Нелли при всем его огромном опыте прежней жизни, надо было соблюдать предельную осторожность. С какой целью создано это пространство? Кто и зачем населил его этими тварями? Нелли чувствовал, что здесь кроется какая-то тайна. Он спрятал за пазухой страничку из книги демонических сущностей времени и пространства и, указывая в направлении россыпи огоньков, мерцающих во мгле, сказал своим товарищам: «Идем туда». До цели, казалось, было рукой подать, но в темноте расстояние определить трудно. Нелли и Сяо Нин шли впереди всех. Они не обмолвились ни словом с тех пор, как девушка пришла в сознание, и оба чувствовали себя весьма неловко. «Сяо Нин, я виноват, что ситуация была критическая, и, волнуясь, начал оправдываться Нелли». «Я понимаю». Сяо Нин печально отвела взгляд. Попытки извиниться ранили ее душу. «Ну, зачем он это сделал? Она была так счастлива, а теперь...» Сяо Нин не забыла, конечно, что сердце Нелли занято, но сдаваться не собиралась. Ли тяжело вздохнул. Тяжелое это дело – оказаться объектом любви красавицы. Он из прошлой жизни нес на своих плечах долг перед Цзэ Юнь и пока не вернул его. А теперь появилась еще и Сяо Нин. «Возможно, в этом мире есть то, что не подвластно ничьей воле, и чувствам не прикажешь. Что ж, то, что он задолжал Сяо Нин, придется отдать в следующей жизни». Осматривая расстилавшуюся вокруг пустошь, Ли размышлял о том, что едва попав сюда, они сразу же стали объектом охоты и едва не погибли. Если придерживаться той же тактики и пытаться избегать опасности, рано или поздно их загонят в угол. Тут наверняка кишмя кишат багровые дьяволы, и новое столкновение с ними может закончиться лютым побоищем с непредсказуемым результатом. Нужно что-то придумать. И тут Ли вспомнил одну технику под названием «кровавый взрыв». Если наполнить сосуд свежей кровью демонического зверя и нанести на сосуд соответствующий символ, а потом бросить ее во врага, произойдет мощная детонация, и радиус поражения будет весьма солидный. Правда, убить этой штукой можно с большой вероятностью только демонического зверя не выше золотого уровня, но это лучше, чем ничего. Надо же, совсем из головы вылетело. Ли остановился как вкопанный и хлопнул себя по лбу. Едва не врезавшиеся в него друзья недоуменно переглянулись. «Ты это о чем?» «Так, народ, в ваших кольцах обязательно должны быть пузырьки для всяких зелий, верно?» «Конечно, они всегда под рукой», — кивнул Дудзе. «Тогда отправляйтесь на охоту за багровыми дьяволами и наполните пузырьки их кровью». «Зачем?» «Потом узнаете», — загадочно усмехнулся Ли. «Хорошо, добудем то, что ты хочешь». Его друзья рассыпались в разные стороны в поисках багровых дьяволов. Прошло совсем немного времени, и они вернулись с добычей. Ли забрал у них несколько десятков самых разных флаконов и, окунув палец в кровь, быстро пометил их необходимым символом. «Отлично. Каждый возьмет по 3 штуки. Остаток понесут Лупяо и Дудзе», — сказал Ли. «И как только выдастся случай, пополняйте запасы крови багровых дьяволов». «А для чего это надо?» С сомнением протянул Пяо, рассматривая флакон, наполненный темно-красной жидкостью. «Я обязательно покажу, но до тех пор обращайтесь с этими штуками осторожно и не роняйте, а не то даже духи предков на том свете ваши косточки не соберут», — усмехнулся Нелли. Пяо аж вздрогнул от невольного испуга, и флакон выскользнул у него из руки. «Мамочки!» Побледневший как простыня, Пяо чудесным образом ухитрился поймать хрупкую стекляшку. Обведя взглядом замерших от ужаса товарищей, Пяо смущенно хихикнул. «Извиняйте, я ненарочно». Случай проверить боевую эффективность флаконов представился очень скоро. Путники наткнулись на стаю багровых дьяволов численностью несколько сотен, и, судя по раздающемуся отовсюду шипению, вскоре должно было прибыть подкрепление. «Эти твари решили попробовать напасть еще раз», — сказал Дудзе, сосредоточенно озираясь. «Пустоши — их территория, и они, разумеется, нас учуяли», — пояснил Нелли и метнул флакон в самую гущу мелких монстров. Склянка сверкнула стеклянным боком в воздухе, привлекая их внимание, и багровые дьяволы заметались вереща. Один вдруг подпрыгнул, ловко схватил флакон лапой, но слишком сильно сжав, раздавил его. «Бум!» — прогремел взрыв, разметавший тварей на десятки метров вокруг. А те, кому не повезло попасть во взметнувшийся к небу столб пламени, обуглились. Всего один флакон изничтожил не меньше сотни багровых дьяволов. Ребята были ошеломлены. Кто бы мог подумать, что маленький пузырек может таить в себе столь разрушительную силу? Вот ужас-то! Лупяо едва не посидел, когда представил, что было бы, не поймай он тот флакончик. «Отлично. Пошли дальше», заявил, улыбаясь, Нелли. «Теперь, если даже багровые дьяволы попытаются снова собраться огромной стаей, с помощью техники кровавого взрыва их можно мигом зачистить. А небольшие стайки серьезной угрозы не представляют, поскольку их уровень не превышает 1 серебряной звезды». Вэйнань внезапно рванулся к груди обугленных трупиков багровых призраков. Его внимание привлек маленький кристалл величиной с горошину, тускло блеснувший в темноте. «Нелли, я тут нашел 1 штуку. Что это?» – удивленно спросил он. Рассмотрев странный предмет, Ли не поверил собственным глазам. «Как это могло здесь оказаться?» «Да, что это?» – все с любопытством рассматривали находку. «Это кристалл крови», – выдохнул Нелли. «Необычный минерал. Если его поглотит демонический зверь, он помогает ему генерировать бесконечную силу и повышает уровень. То есть, если вживить кристалл крови в тело низкоуровневого демонического зверя, он ускоряет его развитие, но при этом пробуждает в нем неукротимую ярость. Теперь понятно, почему здешние багровые дьяволы такие агрессивные. Они любят для охоты сбиваться в стаи, но обычно весьма трусливы и не смеют открыто нападать на группы людей. Могут, конечно, преследовать на почтительном расстоянии, выжидая удобного момента, чтобы напасть на отставшего, выбившегося из сил или зазевавшегося. А эти без страха созывали своих и кидались, намереваясь рвать и терзать. «Значит, в этих багровых дьяволов кто-то запечатал кристаллы крови? А почему мы нашли только 1?» – удивился Дудзе. «Тот, кто создал это пространство, вживил кристаллы в тела небольшой группы монстров, но потом они расплодились, как кролики», – пояснил Ли. «И то первое поколение передало свою бешеную ярость потомкам». Тогда понятно, почему среди множества дьяволов мы нашли кристалл крови только в одном из них, сказал Дзе, и замер, ошеломленный внезапно открывшейся ему истиной. Если среди множества сотен нападавших был один из первого поколения, то как давно эти существа здесь обитают? Кристаллы крови встречаются намного реже, чем легендарные заклинатели. Насколько же могущественным и богатым был создатель этого мира, раз не пожалел кристаллов крови для столь ничтожных монстров, как багровые дьяволы? А ведь их можно было применять иначе. После очистки от примесей кристаллы крови использовались, чтобы значительно увеличить потенциал духовной силы. Даже легендарному заклинателю такое подспорье не показалось бы лишним. Небось, господин Емо в свое время разжился здесь немалым количеством ценных кристаллов. «Давайте-ка заготовим побольше флаконов с кровью багровых дьяволов», — сказал Ли. «Раз здесь можно раздобыть кристаллы крови, то чего клювом щелкать? Да и в пространственном кольце полно пустых флаконов для боеприпасов». Пяо ухитрился поймать одного багрового живьем. Крепко связанный монстрик истошно визжал. Его крики разносились далеко окрест, и вскоре на них собралась целая стая. Тучей заклубилась вокруг. Бум! Бум! Бум! Непрерывно взрывались флаконы, уничтожая полчища назойливых тварей. Нелли и его товарищам повезло найти еще несколько кристаллов крови, примерно по одному на сотню убитых кровавых дьяволов. Раздобыв десяток, Ли немедленно приступил к их очистке, тем более, что в его пространственном кольце было припасено все для этого необходимое. Кристаллы крови медленно растворялись в особом растворе, и черная примесь осаждалась на дно. Потом в смесь добавлялся реагент, и жидкость кристаллизовалась, образуя гранулы очищенных кристаллов крови. «Разбирайте, каждому по одному», – велел Ли. Следуя его инструкциям, кристаллы следовало поместить так, чтобы они касались кожи, и когда потребуется, черпать из них духовную силу, чтобы ускорить свое развитие. Так, охотясь по дороге на багровых дьяволов, путники двигались к назначенной цели. Как вдруг, со склона горы перед ними в небо взмыли две яркие искры. «Что это?» – ошеломленно переглядывались ребята. «Они-то думали, что это огни поселка. Что происходит?» «Нелли, идем дальше?» – спросил Дудзе. Он опасался, что эти огни тоже принадлежат какому-нибудь странному монстру. Даже Сяо Нин, все еще переживавшая после недавнего происшествия, подняла на Нелли глаза, в которых застыло недоумение. «Да, идем прямо туда», — твердым тоном заявил их лидер и в подтверждение кивнул.